Аркадий Петров. Небесный огонь. Роман. Роман газета. 2000 год. Номер 7. Книга 1. Несколько месяцев назад умерла Лёля, Елена Александровна Денисева. И наступило время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, которое столько раз предрекала она. Тютчев жестоко укорял себя, что в сущности именно он сгубил ее тем двусмысленным положением, в которое поставили, не имея сил порвать с семьей, где его любили, духовная привязанность которой оказалась не менее сильной, чем его сердечное влечение. Иногда эти укоры самому себе были столь резки и преувеличены, что казалось, еще чуть-чуть, и рассудок не выдержит подобного самоистязания. Ничто не излечивало от душевного недуга, не выводило из состояния страшного одиночества. Тоска по Лёле, по себе, по истраченным попусту силам, неоправданному призванию, эта внутренняя потаенная тоска возрастала все неудержимее. Он как бы насквозь пропитался ею, не в силах преодолеть им же порожденных противоречий. Не спасло и бегство из Петербурга, сначала в Женеву, потом в Ниццу. Только сейчас он отчетливо понял, как многое невозвратно потерял в повседневной суете необязательных дел, в погоне за миражами, которые создавало его воображение, за желанным обманом сновидений наяву. Когда взрывы отчаяния становились невыносимыми, Федор Иванович выходил из своей комнаты, сутулившийся, с длинными торчащими у висков и как бы истаившими от времени седыми волосами, слезящимися глазами, с перекинутым через плечо и волочащимся по полу пледом. Он молча бродил по квартире, словно пытался машинальными движениями вернуть ощущение действительности и выйти из состояния почти загробного существования. Но равновесие жизни не возвращалось, и он снова уходил в комнату, в свое оцепенение. Да, он любил их обеих, и Денисеву, и жену. Он и сам не знал, как это могло быть, но ни фальши, ни злого умысла в его побуждениях не было. Кем он был для них? Злодей, не желающий делать зла? Друг, бессильный совершить добро? Он и сейчас не смог бы ответить. Ясно одно, его убеждения состояли в постоянном противоречии с его поступками. Да и сама жизнь, прожита, растрачена в перемещениях по Европе, во взятых в наем каретах, в постоянном бегстве от прекрасного в жизни, за прекрасным в мечтах, в бестолковой службе под началом прославленных кретинов Отечества. Даже поэзия всегда оставалась на произвол вдохновения и лишь добавляла острое страдание из-за неиспользованных творческих возможностей к хроническим недугам врожденного безволия. И именно теперь, в дни утраты всех близких и дальних надежд, это стало особенно ясно. Как все сплелось, как запуталось, вопросы будто крались вслед его воспоминаниям. Но что он мог ответить самому себе? Чем оправдать свою вину? А она, принесенная судьбой в жертву и знавшая об этом, из последних сил старалась облегчить ему последние дни своего угасания, пока, отчаявшись, не бросила почти уже предсмертная. Ты мой Людовик XIV, неразвлекаемый. Сколько подобных еще в недавнем прошлом казалось малосущественных деталей, их взаимоотношений вдруг приобрели едва ли незнаменательное значение. Так слово за слово, поступок за поступком, шли они к тому, что довело ее до волкового поля, а его до страданий, которые выразить ни криком, ни стоном невозможно, этой беспредельной, космической, удушающей пустоты. Однажды он до того ясно представил себе возможность подобного исхода, что сказал Лёле: «Ведь может так случиться, что все эти воспоминания, все это, что и теперь уже так страшно, придется одному из нас повторить одинокому, пережившему другого. И что теперь?» Словно знал, что так именно и будет, когда еще в самом начале их любви написал: «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».